Вместе с ними сидели Розен, Зульцбахер и еще человек 10 из новеньких. «Мне очень жаль», — сказал Зульцбахер. «Ерунда. Вы же за других не отвечаете». «Я могу проследить», — предложил Карел. «Из наших самое меньшее 6 этой ночью обязательно умрут». «Тех, которые умрут, можно вынести, а самим спать на их месте». «Как же ты в темноте разберешь, кто мертвый, а кто живой?» «Очень просто. Надо склониться над самыми губами. Который не дышит, тот и мертвый. Пока мы его будем вытаскивать, кто-нибудь другой на его место уляжется», — заметил 509-й. «Так и я о том же», — с живостью подхватил Карл. «А так я приду, сообщу. Мы идем, несколько человек. Кто-нибудь один сразу ложится, остальные вытаскивают». «Хорошо, Карл», — согласился Бергер. «Проследи». Стало холодать. Из бараков доносились стоны и вскрики спящих зэков. «Господи», — сказал Зульцбахер, обращаясь к 509-му, — «счастье-то какое! Мы-то ведь думали, что нас в лагерь уничтожения. Только бы дальше никуда не отправили». 509-й не ответил. «Счастье!» — усмехнулся он про себя. «Но так оно и было». «Расскажи, как все было?» — немного погодя попросил Агасфер. «Всех, кто не мог идти, расстреливали. Нас было 3000. Это мы знаем. Это ты нам уже который раз говоришь». «Да», — понуро согласился Зульцбахер. «Что вы по пути видели?» — спросил 509-й. «Как сейчас в Германии?» Зульцбахер немного подумал. «Позавчера вечером дали вдоволь воды», — припомнил он. «Люди иногда совали нам что-нибудь поесть, а иногда не давали. Слишком много нас было». «Один притащил нам ночью 4 бутылки пива», — добавил Розен. «Да я не о том», — с досадой перебил 509-й. «Города как выглядят? Разрушены?» «Нас через города не вели, все время в обход». «Так что, вы вообще ничего не видели?» Зульцбахер поднял глаза на 509-го. «Много тут увидишь, когда сам еле плетешься, а за спиной то и дело стреляют. Поездов совсем не видели. А лагерь ваш почему расформировали?» «Фронт подошел». «Что? А что еще ты об этом знаешь? Ну, ты говори же! Ломме — это где? От Рейна далеко? Сколько?» Зульцбахер с трудом открывал глаза, но они тут же закрывались снова. «Да, довольно далеко. 50 или 70. Завтра», — пробормотал он, наконец, уронив голову на грудь. «Утром. Сейчас спать». «Примерно 70 километров, — сказал Агасфер. «Я ведь там был». 70? А отсюда?» 509-й начал высчитывать. 200, 250. Агасфер скептически пожал плечами. 509-й, сказал он спокойно, ты все думаешь о километрах. А ты не думаешь, что они могут сделать с нами то же самое, что вот с этими? Лагерь расформировать, нас погнать по этапу, только далеко ли? И что тогда с нами будет? Особенно долго мы ведь в колонне не продержимся. Кто отстает от колонны, расстреливают на месте, пробормотал на миг проснувшийся Розен и тут же снова уснул. Все умолкли. Так далеко вперед никто еще не заглядывал. Казалось, зловещая тень смертельной угрозы на миг пробежала по их лицам. 509-й смотрел на небо, на толкотню серебристых облаков, потом на ленты дорог, протянувшихся по долине и слабо мерцавших в лунном полусвете. «Не надо было отдавать суп», — пронеслось у него в голове. «Нам надо выдержать этап. Но много ли проку от миски супа? От силы на 2-3 минуты марша. А этих новеньких гнали без остановки несколько дней».